Нас изрядно стесняли раненые, из-за чего пришлось ехать медленнее. Но как бы то ни было, в скорости мы оказались в нужном месте. «Товарищ командир», — склонился над водительским окном Бутов, — «мы овраг в 2 километрах от площадки обнаружили. Глубокий и сухой. Технику можно спрятать. Если укрыть маскировочными сетями, никто не обнаружит». «Хорошо. Веди колонну туда. Пусть маскируются. Старшим колонны будет старший лейтенант Майоров. А мы скатаемся к будущему аэродрому. Прикинем расстановку сил. Осмотрим, так сказать, местность. Хорошо». Саня вылез из замки и направился к головной машине, а мы с Аделем, Русовым и присоединившимся к нам Фадеевым на полуторке поехали к темнеющему вдали лесу. Солнце еще не встало, но небосклон уже начал светлеть. Подъехав к лесу, мы вылезли из машины и стали осматриваться. «Я так думаю, самолеты будут укрыты под деревьями, на опушке. Вон самое удобное место для палаток или землянок. Близко к воде. Зенитки они поставят там, 2. И одну, скорее всего, у дороги, с парой пулеметов в прикрытии. Последнюю у озера. Она перекроет мертвые зоны». Покрутившись на каблуках, озвучил я свои предположения. «Теперь давайте немцев послушаем. Мичман, доставай языков». Офицеры, которые уже прикинули расположение аэродрома, подтвердили мои слова, кроме зениток. Среди них зенитчиков не было. «Убирайте их обратно», — махнул я краснофлотцам, что охраняли пленных. «Значит, слушаем меня. Чтобы не пересечься с немцами, будем действовать так. Оба наших эрликона закапываем и маскируем на том холме. Конечно, километр далековато, но в принципе для стрельбы сойдет. Главное, чтобы немцы из любопытства туда не ходили и не обнаружили нашу засаду. К тому же на прицеле обеих зениток будет озеро и расположение будущего личного состава. Стоянка самолетов под их прицел не попадет». «А пехота где укроется?» — спросил Мичман, записывая мои слова. «А нигде. Охрана наверняка прочешет и лесок, и окружающую местность, не спрячешься. Если только лисьи норы вырыть. Но долго там не просидишь, тело онемеет. Лучше будем работать под подъезжающую колонну, там пехота и будет. Благо трофейная техника у нас есть. А холм они будут осматривать?» «Вряд ли. Там от озера овраг пересекает местность. Если они его точно осмотрят, то на холм подниматься вряд ли будут. Хотя они педантичные, но тут как повезет. Если увидим, что идут разведать холм, то атакуем немедленно. Только тогда неприлетевшие самолеты уцелеют, хотя мы можем встретить их на подлете и врезать из всех стволов. Парочку собьем, остальные улетят. Но лучше обойтись без этого, дождаться, когда все бомбардировщики сядут, летчики немного успокоятся после полета, и за час до темноты атакуем. Этого нам хватит и на уничтожение аэродрома, и на сбор трофеев, и на то, чтобы смыться, когда наступит ночь. Кстати, зенитную батарею нужно постараться захватить целой. Зенитки нам пригодятся. Если там флаки, конечно. Хорошие системы». «Флаки?» — переспросил Мичман. 20-миллиметровые. Флаг 38, или лучше, флаг Фейерлинг 38. Первые спаренные, вторые счетверенные. Первоклассные зенитки. Хотелось бы видеть их в виде трофеев. Я тогда сформирую 4-ю батарею на трофейных орудиях». «А откуда вы про эти зенитки знаете?» «Мы когда первые трофеи захватили, они сейчас в батарее Иванова, то там и брошюрки по использованию были, и какие системы еще существуют». «Понятно. Значит так. Всех свободных людей копать капониры на холм. За 2 часа они должны быть вырыты. Орудия установлены и замаскированы. Старшим, отвечающим за маскировку на холме и за командование в бою, лейтенант Иванов, выполнять». Ревя мотором, полуторка развернулась и попылила в сторону оврага, где укрылся дивизион. А мы продолжили стоять, рассматривая лес и опушку. «А что за лисьи норы, про которые ты говорил?» — спросил Адель. «Это такие углубления, вроде ячеек, только со щитом, закрывающим эту нору. А на щите пласт травы с корнями, чтобы не пожухло. По нему пройти можно, и ничего не заметишь. Полная имитация почвы». «Хм, интересное предложение. В нашей ситуации неосуществимо, времени нет. Ладно, поехали к оврагу, посмотрим, как там дивизион расположился». До обеда мы успели установить на холме обе зенитки, 4 ДШК, и замаскировать их. Провели боевые игры, чтобы отобранные для операции бойцы и краснофлотцы знали, что и как делать. Трофейных машин у нас было всего 4. Это открытый джип, который забрал себе Адель, влюбившийся в него с первого взгляда. Грузовик, что таскал кухню. Opel Blitz, захваченный вместе с немецким джипом. и один из трофейных бронетранспортеров, захваченных у литовцев. Жаль только, второй мы так завести и не смогли. Во все машины умещалось 5 десятков бойцов и краснофлотцев, вооруженных пулеметами и автоматами. В редком случае карабинами, кому не хватило автоматического оружия. Бойцы были проверенные, небольшой опыт у них был при уничтожении литовцев, так что, думаю, справятся. Хотя это, конечно, не пьяных карателей уничтожать, что на ногах-то не все стояли, а кадровые части Люфтваффе. Оставалось только ждать, когда прибудут гитлеровцы. Наблюдателей мы выставили на все дороги, поэтому до прибытия немецких авиаторов я отдал приказ на отбой. Пусть люди отдохнут перед боем, выспятся. Последние сутки были тяжелы. За час до появления немцев медики сообщили, что еще один раненый умер. Это уже третий, что не перенес дорогу. «Ловко работают», — пробормотал лежавший рядом Адель. «Немцы за 8 часов с момента прибытия успели установить палатки, подготовить места стоянок, организовать охрану, кухню, столовую и даже площадку для игры в волейбол». «Угу. Смотри, те 2 зенитки установили, где мы и думали. Твои не оплошают? Все-таки эти 4-стволки хотелось бы захватить неповрежденными», — спросил я. «А остальные?» «Это 50-миллиметровые флаг-41. Хрень, короче, брать не будем. Их даже сами немцы ругают. Странно, что они у авиации. Их в основном используют для охраны стационарных объектов. Бьют по тем самолетам, где мелкокалиберные не достают. Но в данный момент аэродром можно считать стационарным объектом. До того мгновения, пока его не перебросят в другое место». «Ну да. Гудят вроде. Не как самолеты на подлете». «Да, я тоже слышу». С момента, когда появились наземные службы, прошло уже 8 часов, и в данный момент было 7:30 вечера. План по захвату и уничтожению аэродрома был прост. Колонна из 2 грузовиков, набитых бойцами, в сопровождении джипа, бронетранспортера и 2 мотоциклов, сворачивает к аэродрому. Там у них на подъезде пост с пулеметом. Именно в это время открывают огонь по ближайшей зенитке и по палаткам на опушке орудия Иванова. Пулеметы бьют по личному составу. Сигналом для открытия огня будет остановка нашей колонны у поста. Те, пользуясь заминкой, уничтожают немцев и на полной скорости гонят к аэродрому, где высаживаются и добивают очаги сопротивления. Думаю, свинцовый ливень сразу переведет стрелки победы в нашу сторону. Дальше просто. Пока пехота преодолевает сопротивление, дивизион покидает овраг и мчится к аэродрому, где происходит сбор трофеев, уничтожение всей ненужной техники и быстрое улепетывание куда подальше. Думаю, немцы свяжут уничтожение карателей и аэродрома, и нам на хвост быстро упадут преследователи. Но это опасно только в том случае, если между нами не получится оставить максимально возможное расстояние. Для погранцов у меня было отдельное задание. У немцев 4 зенитки. 2 ненужные нам флаг-41. Одна у озера, как я и предполагал, вторая же не у дороги, а чуть дальше. И еще 2, те самые флаг-фейерлинг-38, на которые мы с Ивановым слюни пускали. Эти 2 зенитки стояли в конце взлетного поля, укрытые мешками с песком и маскировочными сетями. Вот задача по захвату этих пушек и лежала на пограничниках Аделя. Я не знаю, как они подберутся, все-таки открытое поле, и трава уже пожухлая. Может, используют все 6 снайперских винтовок, что были у нас в дивизионе, но им придется уничтожить расчеты и захватить зенитки неповрежденными. «Точно, самолеты. Вот первые 12 штук», — пробормотал сидевший рядом Русов, внимательно разглядывая небо. «При приближении хенкелей мы спрятались под маскировочную сеть. Самолеты сделали над нами несколько кругов и только потом пошли на посадку. Дивизион был замаскирован на совесть, поэтому мы не боялись быть обнаруженными, но все-таки напряглись, пристально глядя на бомбардировщики. Мало ли что». Через 10 минут появилась очередная группа самолетов. Только в этот раз их было 6, потом еще 12 и еще 6. Вроде все, больше никого не будет. Видите, маскируют самолеты. Русов ошибся. Буквально через 30 минут, когда летчики сели за длинные столы, что наземная служба привезла с собой, и приступили к ужину, послышался комариный писк, и на посадку сходу пошел маленький 3-местный моноплан с 1 двигателем. Шторх. Или посыльный, или разведчик. Я азартно зашевелился, пытаясь рассмотреть, что творится на аэродроме. Вот прилетевших направились встречать начальники, Из самолета выполз грузный офицер в черном мундире и сопровождающий в такой же форме с чемоданчиком в руке. За ними летчик. Последний сразу направился к кухне, пока офицеры беседовали между собой. «Эсэсовцы, им-то что нужно у вояк?» – озадаченно пробормотал я. «В плен возьмем и поспрашиваем», – ответил Адель. «Смотри, к штабу пошли». «Угу. Пока они расслабленные и никого вокруг, пора начинать операцию. Матвей, давай сигнал». Скатившись сверху оврага, Русов замахал руками. Стоявший в 200 метрах боец вскочил и передал сигнал дальше. Вот так через 6 сигнальщиков мы отдали приказ группе пехоты под командованием Мичмана Фадеева на выдвижение. Через минуту послышался звук моторов, и в 300 метрах от нас по дороге пропылило 6 единиц трофейной техники. Будем надеяться, немецкая форма на наших людях в первое время введет противника в заблуждение. Началось. Азартно пробормотал Майоров, отрываясь от бинокля и записывая в журнале время начала операции. Рядом пару раз щелкнул фотоаппаратом Гольдберг, которого Саня снял с расчета ДШК и определил в состав штаба. Гольдберг свободно пользовался фотоаппаратом, документируя весь путь дивизиона. Пленки у него был целый чемодан на 1000 снимков. Внимание, они подъезжают к мосту. Есть. Внезапно для немцев, но не для нас, на холме, в 1,5 километрах от аэродрома, засверкали вспышки, и только через несколько секунд донеслись очереди автоматических пушек и рев нескольких крупнокалиберных пулеметов. Одновременно с этим, уничтожив автоматным огнем пост, пехота на машинах рванула вперед. Начало операции прошло более чем удачно. Практически весь летный состав ужинал, так что пулеметы били по групповой цели. Едва слышно щелкали снайперские винтовки, выбивая расчеты зениток и уничтожая пулеметчиков за мешками с песком. Били пулеметы с мотоциклов, помечущимся у столовой, выжившим под шквальным огнем с холма. Там же вставали мелкие разрывы от автоматической пушки. Где они пересекали человека, в стороны летели кровавые брызги. Немцы не успели организовать оборону. Машины уже ворвались на стоянку самолетов и остановились у палаток. Задние борта грузовиков тут же, под прикрытием пулеметного огня мотоциклистов, откинулись, и на пыльную землю попрыгали матросы в темно-синих фланелевых форменках и бойцы в обычной защитной форме, одновременно открывая огонь из автоматов и пулеметов и внося еще большую сумятицу в боестолкновение. Бронетранспортер отъехал чуть в сторону, и пулемет на нем бил, не переставая, по мечущимся среди деревьев фигуркам. Когда пехота оказалась на аэродроме, зенитчики под командованием Иванова перенесли огонь куда-то в сторону озера. Видимо, выжившие побежали туда, да одна из зениток стояла там же. Через 10 минут Адель оторвался от бинокля и объявил, убирая оптику в чехол. «Сигнал, можно ехать». Направив бинокль в сторону джипа, я увидел краснофлотца, стоявшего на капоте и машущего белой тряпкой. «Ага, вижу. Не могли что-нибудь другое найти». «А что там?» — спросил Русов. «Кальсонами машут». «Да ну, наверное, первыми попались. Едем». «Да, давай сигнал дивизиону. Машины Индуашвили и Иванова пусть едут на холм и забирают свое вооружение, как договорились. А мы на аэродром. Посмотрим, что там успели натворить наши морячки и бойцы из расчетов». Недостаток пехоты мы возместили тем, что были вынуждены проредить часть расчетов батарей Иванова и Сазанова, отправляя высококлассных специалистов, что называется, в цепь. Это была вынужденная мера. Фадеев со своими гидробойцами не справился бы, маловато их было. Не хватало нам пехоты, очень сильно не хватало. Да уж, успели натворить. 3 самолета горят, и еще что-то у палаток. Спускаясь к эмке, известил нас Адель. Посмотрим. Через 10 минут мы все были на аэродроме, где началась самая сладкая часть после боя. Сбор и распределение трофеев. Тут королями были Майоров и Не пей борода. Когда стемнело, мы подожгли всю оставляемую технику. Заминировали склады с бомбами и остатками горючего, что не брали с собой, и выехали на дорогу. Наша колонна увеличилась на 8 грузовиков. 1 был с кухней, 2 с прицепами. Была 1 санитарная машина, отданная Крапивину. 2 легковушки, 1 бронетранспортер с 2 спаренными МГ-15 в зенитном варианте в кузове. 3 наливника, 2 мотоцикла и колесный трактор. Хотя зачем нам был нужен трактор, который немцы использовали, чтобы стаскивать с полосы разбитые самолеты, не совсем понятно. Но скорость он держал приличную. 20 давал спокойно. А если приспичит, то и 30 выжимал. Тракторист нашелся среди бойцов хозвзвода. На мое предложение оставить трактор на аэродроме, наш главный хомяк «Не пей борода» так посмотрел на меня, как будто я предложил изменить родине в самых извращенных позах. В общем, трактор присоединился к дивизиону. Надо бы, конечно, дождаться наземных служб, что должны приехать завтра со старого аэродрома. Но хорошего помаленьку, сказал я, следуя за передовой машиной разведчиков. Да уж, и так наворотили делов. Невольно хохотнул Русов, сидевший рядом. В машине были только мы трое. Адель на своем любимом джипе, получившем пару косметических пробоин, ехал следом. Скорость была не очень большая из-за раненых, которых уже прооперировал военврач Крапивин. Для них мы выделили два пустых грузовика, а чтобы получившим ранения бойцам и краснофлотцам было мягко, на дно кузова накидали палаток, что забрали с аэродрома. «Раненых много получилось. Убитых всего шестеро, а вот раненых 19», — озвучил я свои мысли. «Едем хоть и не быстро, но можем растрясти. У нас их и так почти 50 человек. Не боевая часть, а лазарет какой-то. А куда деваться? Немцы не дураки и поймут, что противник, уничтоживший литовский батальон, аэродром и самолеты, вряд ли ушел далеко и начнут нас активно искать», — ответил Саня. «Да еще бронетранспортер этот». Под конец боя сломался литовский бронетранспортер прямо на взлетном поле. Оказалось, в начале боя одна из пуль, смяв бронешторку, попала в радиатор, и к концу боя двигатель заклинило от перегрева. На броне были обозначения литовского батальона, так что свяжут нас быстро. Русов на слова Сани только вздохнул. Пользуясь тем, что пленки много, наш политрук снялся на фоне горящих самолетов. Это послужило спусковым крючком. Мгновенно весь дивизион стал ярым поклонником фотосессий. Да что там говорить, они даже меня заставили сняться 18 раз. На фоне погибших летчиков и заваленных палаток, которые как раз начали собирать бойцы «Не пей бороды». На фоне самолетов, зениток, трофейных машин, пленных немцев. Множество групповых снимков. Когда Гольдберг все распечатает, у каждого бойца будет по одной, а то и по две фотографии. Групповой или одиночный снимок. Будет что отправить домой, чтобы родные видели, что их сын, брат, отец или муж – герой. Вот такие дела. Но переплюнул всех именно Русов. Гольдберг его героический фас и профиль снял аж 50 раз. В основном в групповых снимках. Но все же. Матвей был очень доволен. «Опять про нас в газетах напечатают?» – спросил Майоров. «Он, как и Русов, получил звание за наши прошлые дела. Можно сказать, они примазались к нашим успехам. Саня это прекрасно понимал и очень переживал, поэтому после уничтожения батальона карателей и аэродрома воспрянул духом. При уничтожении этих подразделений он принимал активное участие как в планировании, так и в подготовке». «А нас печатали?» — хмыкнул я. «Но я же говорил, что вышел очерк о нашем дивизионе. Мне в политотделе корпуса сказали, что будет 8 продолжений. Только до нас дойти не успело. В окружение попали», — вздохнул начштаба. «Вот увижу этот очерк своими глазами, тогда и поверю. На 20 километров уже отъехали, а зарево сзади все равно видно. Жаль, что бомбы еще не рванули». Фадеев сказал, что часы в бомбе поставлены на 12, значит, рванет через 40 минут. Но мы этого уже не увидим, далеко будем. «Да, все-таки везучий ты, Виталий. Ох, какой везучий. Это же надо было такие операции провернуть. Нам теперь все завидовать будут», — вздохнул Майоров. Так, все еще пребывая в эйфории от уничтожения карателей и подразделения Люфтваффе, мы и катились почти всю ночь. Через 40 километров нас попытался остановить патруль фельджандармерии. Но разведчики на бронетранспортере сходу подмяли один из двух мотоциклов и расстреляли дорожных полицаев из автоматов. Собрав трофеи, мы проследовали дальше, не ожидая помощи немецким гаишникам из ближайшего села. Перед самым рассветом, когда мы удалились за ночь на предельное расстояние примерно в 90 километров, разведчики наконец обнаружили вполне подходящее место для дневки. Леса, к сожалению, не было, но глубокий овраг с текущим по дну ручьем нам вполне подходил. Укрыв технику маскировочными сетями, нам их теперь хватало, в трофеях 11 сетей было, мы встали на дневку и, выставив часовых, мгновенно отрубились. Устали все.